100 градусов и внимательно следить, чтобы плоды не подгорели. Хранить лучше всего в закрытых банках не более 2 лет. Ученые установили, что шиповник помогает при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, трофических язвах, гинекологических заболеваниях и авитаминозе, используется для профилактики гипертонической болезни и атеросклероза при различных острых и хронических заболеваниях, особенно в детском и пожилом возрасте. Лепестки цветков шиповника, сваренные с медом, применяют для лечения рожестого воспаления кожи. Отвар корней используют при воспалении мочевого пузыря, ревматизме и в виде ванн. Сиропы из плодов шиповника и экстракт ягод красной и черноплодной рябины, калины, боярышника и клюквы полезно давать детям по 1/2 чайной, 1 десертной ложки, в зависимости от возраста, 2-3 раза в день. Настой плодов шиповника. 2 столовые ложки сухих измельченных плодов залить 1 стаканом горячей воды, кипятить 10 минут на малом огне, настаивать 30 минут, процедить. Хранить в плотно закрытой посуде не более 2 суток. Принимать по 1/3 стакана 2-3 раза в день после еды. Отвар из цветков шиповника при конъюнктивите. 10 граммов цветков залить 1 стаканом воды, довести до кипения, прокипятить в течение 15-20 минут, настоять, процедить, промывать глаза. Чай при нефрите. 3 части плодов шиповника, по 1 части травы овса, чабреца и спарыша. 3 столовые ложки сбора настоять в течение 4 часов в 2 стаканах кипятка. Пить по 1/3 стакана 2 раза в день до еды. Настой при эпидемии гриппа. 1. Смешать 20 граммов плодов шиповника и 10 граммов корня девясила, 2 столовые ложки сбора залить в термосе 0,5 литра кипятка. Настоять 2 часа. Перед употреблением добавить в настой 2 капли пихтового масла в каждую порцию и принимать горячим по 0,5 стакана 2 раза в день. 2. Смешать 4 части плодов шиповника, 2 части травы зверобоя, по 1 части корня девясила липового цвета и цветков клевера лугового. 1 столовую ложку сбора залить 1 стаканом кипятка в термосе, настоять 2 часа и выпить горячим с медом перед сном. Шиповник, как и все розы, любит богатые почвы и открытые участки, защищенные от ветров. Понравится вашему шиповнику, если вы выделите для него слегка возвышенное место с достаточным количеством влаги. Ромашка. Я помню, как еще будучи студенткой, попала на семинар иностранных учащихся, изучавших русский язык. Преподаватель попросил их назвать слова, которые, по их мнению, отличают Россию. И тут посыпалось: икра, тройка, космос, зима, Гагарин, блины, береза, медведь. Некоторые из названных слов преподаватель отбраковал. Они не были символом России. Потом кто-то выкрикнул: «Ромашка». Преподаватель отрицательно покачал головой, потом задумался и принял слово. А прав ли он был? Действительно, что мы представляем, когда нам говорят «русский лес», «светлую березовую рощу»? «Русское поле», «колышущееся пшеничное поле с голубыми глазками васильков»? «Опушка леса», «заросли ромашек»? Ромашка растет во многих странах мира, но в России она любима как-то по-особому. Девушки гадают по ромашке на любовь, плетут ромашковые венки, делают косметические маски из ромашки и моют ею волосы. Ромашку любят и за лекарственные свойства. Настоем ромашки полощут рот после удаления зуба, промывают глаза при ячмене и различных воспалениях, принимают внутрь при метеоризме. Но не все виды ромашки можно собирать для лечебных целей. подходит только лекарственное.